Возвышенное управление этического надзора, 8-й день 8-го месяца, вторница, поздний вечер. Главный цензор Александрийского улуса, великий муж, блюдущий добродетельность управления, попечитель морального облика всех славянских и всех сопредельных оном земель Ордуси Макий Нилович Рабинович, которого подчиненные частенько называли с любовью «Раби Нилыч», ожесточенно курил, с сочувствием глядя в лицо Богдану. Богдан был бел, как мел. «Да, дела», — пробормотал великий муж. Богдан молчал. Все потребное он уже сказал, а на пустые слова у него не оставалось сил. «Конечно, поезжай», — негромко сказал, наконец, Макий Нилович. «Разумеется, я даю тебе отпуск, сколько понадобится, столько там и будь. Потом задним числом даты оформим билет на ночной рейс, закажем прямо отсюда, от меня. Только вот что, Дракьеч, ты вообще осланевскими делами интересовался когда-нибудь?» «Ни разу в жизни», — честно проговорил Богдан. «Сегодня вот первый раз новости глянул». «Ну и как?» — пристально вглядываясь ему в лицо, спросил Макий Нилович. «Бред какой-то. То ли у меня в голове помутилось, то ли у них. И не у тебя, и не у них». «Ну, тогда не знаю. По работе у меня за всю жизнь ни одного дела оттуда не проходило. А так? Да мало ли краев в улусе. В одном одна специфика, в другом другая. В одном на оленях ездят, в другом предпочитают закупать повозки из Нихона. Кому что нравится». «Тут случай особый. Дай-ка я тебя в курс дела введу слегка, а там видно будет. Можешь в воздухолете потом к нашей сети запароленной подключиться или сам смотри. Допуск к базам возвышенного управления государственной безопасности я тебе, честно говоря, уже подготовил, пока ты ехал сюда. А вкратце так. Началось это года буквально 3 назад, может, чуть больше. Все вроде хорошо, отлично. Культура, самобытность, традиции. Мы же это всегда поощряем. Поначалу нарадоваться не могли, как там исторические кружки развиваются, всякие детские походы по славным местам, люби и знай свой край. Язык свой они вдруг хвалить очень начали, мол, то, что у них сохранилось «и» с точкой, показывает, будто они среди всех ордусских наций к Европе ближе всего и, стало быть, могут претендовать поголовно на статус ГКЭ. 0 налогов первые 3 года, поощрительные фонды. Вот тут у князя просто глаза на лоб полезли. А маховик-то раскрутился уже. Ты ж сам знаешь, такие процессы росчерком кисти не начать». Не прекратить нельзя. Понимаю. И ладно бы еще эти этнографические завороты, но когда этакая этнография из академических высей на бытовой уровень спускается, все становится в 10 раз мрачнее. Статистику посмотреть — Армагеддон, чистый Армагеддон. Еще 5 лет назад в среднем все было как везде, а теперь первое место в стране по числу мелких человеконарушений на национальной почве. «Пресвятая Богородица, да это ж пещерный век! Вот тебе и пещерный!» Макий Нилович прикурил сигарету от окурка предыдущей и резко смял окурок в необъятные и без того переполненной пепельницы. «Обычным делом стали анонимные надписи на стенах да заборах, скажем, «Бей Русь, спасай Ордусь!» Или такое: «Долой многовековую татарскую оккупацию!» А еще почище: «Пророк говорил с правоверными по-осланевски!» Полная каша. Он помолчал. Богдан тоже хранил молчание, потрясенный. Нельзя сказать, что уездное руководство смотрело на это все сквозь пальцы. Что-то делалось, но как-то, знаешь, неуклюже. Впрочем, задним умом все крепкие. Например, 1 год назад «Бей Баба Кучум» лично пригласил из Ханбалыка знаменитую труппу Императорского театра сыграть пьесу замечательного нашего драматурга Муэр-де-Ли «Великая дружба». «Знаю», — кивнул Богдан, — «прекрасная и очень добрая вещь». «Вот, все вроде правильно. Прутники развешивать направо и налево ведь не выход, правда же? Души надо чистить. Словом умным и добрым, искусством настоящим. Директор по делам национальностей в Ханбалыке, преждерожденный единочаятель Жо Пудун, сам рассматривал вопрос и дал разрешение на гастроль. Знаменитая пьеса о дружбе народов — самое то, кто же мог предвидеть. А что такое? А то, что играли-то, разумеется, на языке подлинника, и как дошло до этого, помнишь, душераздирающего диалога в первом акте?» Макий Нилович с легкостью перешел на ханьское наречие и, безукоризненно тонируя слоги, демонстрируя притом незаурядное артистическое дарование, процитировал наизусть: «Ни хуй бухуй, дай лань, хуй-хуй жень, дао дахуй. Вот джеге, ебухуй, дуй». Тут в зале дикий гвалт поднялся, актеров забросали гнильем, а потом буквально на следующий день асланевский меджлис принял постановление о запрещении публичного пользования ханьским наречием на всей территории уезда. Он, дескать, является грубым, пошлым и оскорбляет слух любого воспитанного человека. Хотя мы и стараемся по мере сил избавлять читателя от сложных китаизмов, естественным образом переполняющих эпохальное произведение Ванзайчика, в данном случае суть возникшего в Асланеве конфликта остается совершенно непонятной, если не привести эти реплики в оригинале. Что значит «ты можешь привести мусульманина на собрание»? Да никак я этого не могу. Что ж, правильно. Но это же противоречит народоправственным эдиктам и уложениям. Правильно, противоречит. Так сказать, дуй. Ну и что в связи с этим прикажешь делать? Они что, ханьское наречие впервые услыхали? Кто теперь разберет? Мужчины снова помолчали. Потом Богдан резко выпрямился. Раби Нилыч, но ведь если артистов закидали гнильем, которое, заметь, у зрителей уже было с собой, стало быть, кто-то все заранее просчитал, кто-то буквально спровоцировал это, пригласив ханбалыкскую императорскую труппу. Макий Нилович прищурился. «Вот именно», — жестко сказал он после паузы, — «в корень смотришь, Богдан Рухович. Сидеть тебе лет через 10 в моем кресле. В корень!» «И это осталось без...» «Без чего?» Богдан не ответил. Нечего было ответить. Макий Нилович продолжал. «Понимаешь, какая жмеренка? Оказалось, что князь и его администрация в такой ситуации совершенно беспомощны. Совершенно!» Если преступление совершает один человек, два, 10 даже, все ясно. Если какой-то конкретный фигурант или конкретный печатный орган, вдруг, не приведи Господи, бабахнул бы, режь, например, Эвенков, все тоже ясно. Разжигание межнациональной розни, каторга или там бритье подмышек с последующим пожизненным. Но когда вдруг в течение считанных лет целый народ вдруг перестает хотеть жить вместе со всеми остальными народами, тут непонятно, что делать. Последние казусы такого рода бывали у нас века полтора назад, и там еще все было по танскому уложению. Третье из 10 зол — умысел измены, а стало быть, вразумляющая армия вперед. И всех уцелевших отделенцев ждет гостеприимный солнечный Таймыр. Но ведь 21 век на носу. Танками, что ли, ты станешь давить детские древнеискательские кружки до публицистов, сообщающих, что асланевцы древней синантропа? И какой же ты после этого православный? Богдан молчал. Ладно бы там был компактный анклав. Идите с миром, но ведь у них перемешанность такая же, как и везде. И вот уже стенка на стенку дерутся. По кварталам разделились, и не дай бог в одиночку или, скажем, в темноте в чужой квартал забрести, костей не найдут. И все друг друга обвиняют в приумножении насилия, а князя — хором в попустительстве. Богдан молчал и только сутулился все сильнее, будто на плечи ему медленно, но неотвратимо опускался многотонный заводской пресс. «А теперь езжай», — сказал Макий Нилович. «Прости, что я тебе все это так вывалил. У тебя своя беда. Но будет у меня к тебе просьба, Богдан. Глаз у тебя острый, сердце доброе, а голова на плечах, дай бог каждому. Присмотрись там. Чует мое сердце, не случайно профессор этот пропал. Жена твоя тут по нелепости влипла, скорее всего, но он не случайно. Западные варвары за всей этой катавасией так следят, аж слюнки у них текут от удовольствия. Вдруг тебе какие-то потайные, подноготные шестеренки откроются?» Богдан помолчал. «С постом опять повременить придется», — вдруг пришло ему в голову. «Присмотрюсь, Макий Нилович», — сказал он и встал. «Бог тебе в помощь, Богдан», — проговорил, тоже вставая, великий муж.